Глава 9. Адам. «Так и будешь молчать, Элиза?» — обратился я к жене, косясь на нее взглядом. Она ни слова не проронила с тех пор, как я забрал ее и посадил в магмобиль. Дулась. «Ты выставил меня в неловком свете перед соседкой». «Ты сама выставила себя в неловком свете, когда отказала мне в разговоре». «Я не обязана бежать к тебе при первом зове», — огрызнулась она. «Разве мы не решили встретиться и определиться?» — уточнил я равнодушным тоном. «Если считаешь обсуждение нашей семейной жизни бессмысленной затеей, тогда я сам определюсь в дальнейшем направлении». «Если хочешь определиться, мог бы подобрать более удобный для обоих день, а не только для себя». «Ты валялась в кровати, когда я приехал». «Я собиралась провести вечер в Астрале, подыскать кристаллы для поддержания развития резерва». «Тебе стоило обозначить это в разговоре, а не отказывать мне, словно обиженная девочка». «Я сказала, что мне неудобно». «И не внесла пояснений», — оборвал ее. «Мне представился свободный вечер. Я решил провести его с тобой. Обсудить наш брак». «Наш союз можно назвать так?» «А как его еще называть?» — холодно уточнила она, вскинув подбородок. «Пока никак», — хмыкнул я, отворачиваясь к окну. «Могу отвезти тебя обратно в академию». «Нет уж, теперь я вынуждена переночевать у тебя». «Твоя соседка — человек, и все равно не почувствует мой запах на тебе». «Зато почувствуют другие». «Я уже не уверен, что хочу проводить вечер с тобой». «Ты издеваешься?» — прошипела она. «Обозначаю позицию. Я тебя желаю, но не настолько, чтобы трепать себе нервы». «Об этом стоило думать до того, как все произошло», — сердито возразила она. «Хочешь сказать, я обречен слушать твои капризы на постоянной основе?» «Я не капризная, но требую считаться с моим мнением». «Как только ты начнешь проявлять ко мне уважение». Мы оба замолчали. Я ощущал легкое раздражение. Лиза сердито пыхтела. Благо, ехать было недолго. Мы быстро добрались до моей квартиры. Молча покинули магмобиль, также в молчании поднялись на нужный этаж. «Определяйся. Мы сейчас либо идем в мой кабинет, обсуждаем и подписываем приложение к брачному контракту об ограничении общения, и больше я тебя не беспокою». «Или в спальню», — язвительно предположила она, сердито блеснув лазурным взглядом. «Или в столовую. Спокойно ужинаем, общаемся, ищем точки соприкосновения». «До спальни мы еще дойдем. Не обязательно сегодня». «Твоя инициация прошла. Никакой спешки». «Или необходимости нет?» «Нет? Уже не хочешь меня?» Усмехнулась она зло и одной фразой заставила меня опешить. «Такая дерзкая, соблазнительная. Она бросала мне вызов? Дразнила? Не понять». «Хочу», — прямо сообщил я и все же позволил себе протянуть к ней руку и огладить пальцем линию скулы. «Элиза, дракону моего статуса, даже со шрамом, легко получить женщину в постель. Но я хочу тебя. Только больше хочу узнать тебя, потому что уверен, настоящая близость рождается из чувств». «Я...» — она обескураженно заморгала, вновь угоняя меня в замешательство. «Мне не хватает опыта, чтобы рассуждать об этом. Тогда прошлый раз для тебя и вовсе ничего не значил». Чувств тогда было больше, чем достаточно. Я приблизился к девушке, склонился к ее лицу, заглядывая в полные растерянности глаза. «Хотелось бы прийти к любви, но можно начать с малого. В прошлый раз нам хватило волнения, сомнений и инстинктов. Сегодня мы злы и растеряны внезапным итогом нашего союза». «Растерянность? Слишком просто для объяснения моих чувств». Усмехнулась она, не отрывая взгляда от моих глаз. «Я осознал, что она смотрит на меня, не отворачивается, не кривится в отвращении. Я боюсь», — выдохнула она. «Меня?» «Мне так казалось», — призналась тихо и протянула дрожащие пальцы к моему лицу. Нежные пальцы заскользили по рубцам. Я не привык ощущать прикосновение к шрамам. «Как это произошло? У драконов же высокий уровень регенерации». «Это произошло при прорыве у Форли. Тогда царила такая неразбериха, что все брались за любую работу, лишь бы выстоять. Порождения пересекли защитный контур, мы осуществляли зачистку. Одна из тварей затаилась в доме, набросилась, когда я вытаскивала оттуда детей, повалила меня на землю. Если честно, думал уже все, но как-то оттолкнул ее. Помню, как отполз от нее к стене, дети ревели, кровь заливала оба глаза. Я про себя радовался, что сохранил зрение, но понимал, что, скорее всего, умру от отравления мглой. Только отравления не было? Да, мне повезло, но глубокая рана и полевые условия. Понятно, кивнула она, вновь проведя пальцами по моему шраму. Считаешь меня уродливым? Нет, я боялась всего тебя, качнула она головой и коротко рассмеялась. «А теперь?» «И теперь боюсь. Ты можешь меня уничтожить», — прямо сообщила она чистую правду. «Но не сделаю этого». «Просто? Без условий?» «Я бы хотел тебя полюбить и чтобы ты полюбила меня». «А как же деньги, недвижимость, статус?» Она приподнялась на цыпочках, и я сразу подался к ней, впиваясь в нежные губы поцелуем. И понял, что ни в кабинет, ни в столовую мы сегодня не пойдем. Добраться бы до спальни.